Родерик де Лаэрт слетел с кровати быстрее меня. По крайней мере, за одно мгновение он не только покинул место наших последних игрищ, но и оказался прямо передо мной. «Ты говоришь?» — спросил он, осознал нелепость своего вопроса и продолжил. «Конечно, говоришь, бессмертные! А почему раньше молчала?» «Не сразу разобралась в языке», — сказала я почти правду, хмуро следя за малейшими изменениями в выражении его лица. «Привыкала попросить прощения за хамство или уже бессмысленно?» «Бессмертные! Какое счастье! Я опасался, что настройки повредились при телепортации!» Принц улыбнулся с искренним облегчением и тут же заботливо поинтересовался. «Как ты себя чувствуешь?» Я неопределенно пожала плечами. «Ну, не признаваться же, что чувствую себя идиоткой!» «Ничего не беспокоит!» — не отставал от меня принц. «Нигде не жжет, не колет, не задыхаешься. Слабость чувствуешь? Голова кружится? Зрение, слух, координация — все в норме?» «Тьфу, Мейра!» — я невольно попятилась под его напором. «Вот пока ты не стал меня пугать, я об этом даже не задумывалась!» В сердцах воскликнула и осеклась, вздохнула тоскливо. «Нет, ну я что, теперь постоянно ему тыкать буду?» «Прости», — обезоруживающе улыбнулся принц. Я нервно фыркнула, не сдержавшись, и вдохнула поглубже, морально готовясь к пространному и почти правдивому, но обязательно трогательному рассказу о своей нелегкой судьбе по досадной ошибке, приведшей меня в эту спальню. Он опустил взгляд, задержал его ненадолго на пылающем тюльпане на юбке, а когда вновь поднял на меня глаза, в них не было и следа недавних обожаний и радости. «Кто ты?» — жестко спросил принц. Приоткрывшийся для жалобного повествования рот тут же захлопнулся. Кажется, даже зубы отчетливо лязгнули. Неужели заподозрил, что я не магическая кукла от мастера Рейса? Ну, не прошло и суток. «Я не понимаю», — осторожно ответила, в очередной раз передумав сознаваться. С силой сжала кулаки, чтобы не дрожать. Вот он как переменился. Враз утратил свое обаятельное добродушие. Похоже, нас снисхождение рассчитывать не приходится. Потяну еще немного. Вроде до сего момента эта тактика срабатывала. «Не понимаешь», — повторил принц, дернув бровью. Сделал шаг назад и неторопливо стащил с правой руки перчатку. «Лира, я прошу вас составить мне пару на королевском приеме. Вы не против?» Он галантно склонился, подставив мне ладонь, чуть прикрытую кружевами манжеты. «Нет, а у меня есть выбор. Да вроде и так собирались туда пойти». Я мысленно пожала плечами и вложила свои пальцы в протянутую руку. Вернее, попыталась это сделать, но не успела. Принц отпрянул, вздрогнул и обжег меня возмущенным взглядом. «Ты что творишь?» — прошипел он, снова переходя на «ты». «Хочешь подать мне руку?» «А не надо?» — произнесла я в полной растерянности. «Нет, а зачем он мне тогда свою предлагал? Это же интернациональный жест. Или нет? Мейра, побери этот Этерстан с их этикетом. Неужели здесь у них какие-то заморочки? В следующий раз, отправляясь на дело, обязательно ознакомлюсь с местным сводом законов, генеалогическим древом правящей династии, дворцовым этикетом и прочее. Обязательно. Лучше уж потратить время и подготовиться как следует, чем пребывать в перманентном ступоре. Если этот следующий раз у меня будет, конечно». Родерик де Лаэрт перестал прятать правую руку за спиной и вновь протянул ко мне. на сей раз медленно раскрывая ладонь и поднося ее чуть ли не к носу. «Хочешь прикоснуться ко мне?» — спросил он. Странный у него какой-то тон. Язвительный, подозрительный, зловещий, напряженный. Не понять, потому как свои эмоции он старался сдерживать. «Не то, чтобы хочу», — искренне проблеяла я. «Но если надо, то...» Я заинтригованно потянулась пальчиком к его ладони. «Нет, а чего?» Даже заинтересовалась на минуту, забыв о страхе и своих опасениях по поводу его психического состояния. «Нормальная мужская рука, красивая, с длинными сильными пальцами, рука аристократа и воина одновременно, только бледная слишком. Неужели он постоянно ходит в перчатках?» «Бессмертные!» — сквозь зубы выдохнул принц и сжал пальцы в кулак, не дав мне продолжить исследование. «А нельзя, да?» — удивилась я, и вдруг меня осенило. «Это потому, что ты принц? Простые люди не могут тебя касаться. Запрещено этикетом?» «Ой, что ж это я постоянно ему тычу? Понимаю, что это от стресса, но что за неформальное общение? Соберись, Анаис, иначе тебя потом будет не собрать». Но он вроде больше не злился, по крайней мере, на мое обращение. «Перекинуться куклой? Ей же совсем не обязательно разбираться в этикете». «Нет», — коротко ответил Родерик де Лаэрт, отвернулся и натянул перчатку обратно. «Ну все, я тупая. Признаю со всем смирением, потому как... Вот что это сейчас было? Очередной виток в странных брачных играх? Он меня голой ладошкой подразнил, да? А вот, кстати... Почему он может меня изучать, а я его нет? Несправедливо. Тьфу, о чем я только думаю? Да я тут все мозги растеряю». Принц молчал, и я болтать не спешила. «Он там что-то решает, да?» Я настороженно следила за Родериком де Лаэртом и думала о глупостях. «Например, переоденут ли меня перед тем, как отвезти в тюремную камеру? Или пойду как есть?» «Платье жалко, если честно. Баларийский атлас последнего поколения, как-никак. Кощунственно губить его в подземельях. Готова добровольно пожертвовать наряд? Ну, хотя бы Лири Марасти. Дамабри точно такое не наденет. А Лира де Монти мне не нравится». Я вздохнула. Продолжительное физическое голодание, очевидно, подействовало на голову и начисто ее блокировало, раз я размышляла о подобном, вместо того, чтобы срочно искать пути спасения или молить принца о пощаде. Родерик де Лаэрт обернулся, и я вздрогнула. Он опять переменился. Его способность так резко переходить из одного состояния в другое, словно переключая режимы, мягко говоря, настораживала. «Нет, ну точно псих». Я вздохнула. «А жаль. Я надеялась договориться». «Моя дорогая», — ласково обратился ко мне первый принц, «у тебя есть имя?» «Анаис», — ответила я, вспомнила, что в Этерстане используют сдвоенные имена, и торопливо исправилась. «Анаис Эдельмира». «Анаис Эдельмира», — медленно повторил принц, словно пробуя мое имя на вкус, и восхищенно заметил. «Удивительно красиво». «Спасибо», — вежливо поблагодарила я и в целях установления дипломатических отношений добавила уважительно. «Ваше высочество». «Дел», — сказал первый принц, и я не сразу поняла, что это его сокращенное второе имя. «Когда мы одни, зови меня Дел и обращайся на «ты», пожалуйста», — разъяснил принц, оценив мою растерянную физиономию. «А когда нет?» — полюбопытствовала я. «Мейра, Вот зачем?» — спросила. «Бросаю ему вызов, что ли?» «Сто раз глупо!» «О, придумала!» «Ничего такого. Это я просто уточнила, как хорошая кукла, чтобы впросак не попасть». «Точно!» Я сделала физиономию простодушной и любознательно наивной, насколько была способна. Глаза Родерика де Лаэрта весело сверкнули, но ответил он спокойно и обстоятельно. «Может быть, со временем. Сегодня я и так намерен шокировать двор и свою семью, так что оставим это потрясение до следующего раза». Первый принц поднес мою руку к губам, но не коснулся, остановился, внимательно отслеживая мою реакцию. Я с трудом подавила вздох. Но он явно никуда не спешит. И на этот королевский прием тоже. «Целую же и ступай с Мэйрой. Некультурно же на дворцовые мероприятия опаздывать. А я хоть отдохну от тебя немного». Я едва подавила насмешливое фырканье. «Вот ведь еще полчаса назад совсем не хотела идти на прием, а теперь просто жажду. Все что угодно, лишь бы прервать затянувшееся общение с его высочеством». «Моя дорогая», — Родерик де Лаэрт мягко отпустил мою руку, так и не поцеловав, и отошел. «Твое платье. Я сожалею. Придется позвать Лиру Бри». Его сожаление и неловкость передо мной я отлично понимала. Одно дело предстать перед фрейлинами с растрепанной прической, и другое — в наполовину расстегнутом платье. «С платьем я справлюсь», — быстро сказала, заводя руки за спину. «Ну, там же маги-застежка, надо только приложить поровнее. Становиться объектом обсуждения придворных дам мне тоже не хотелось». «Я могу помочь?» Родерик де Лаэрт сделал шаг вперед. «Я сама», — качнула головой и заскребла пальцами, отодвигая волосы в сторону и нащупывая герционы застежки. Первый принц молча собрал мои локоны и поднял вверх. «Спасибо», — прошептала, невольно зарумянившись. «Мэйра, нормально вообще? Как в приспущенном платье щеголять, так ничего». А как застегиваться, так и я вдруг засмущалась. «А это потому, что страх отступил. Чувствую, первый принц готов меня покинуть». «Всегда рад», — ответил Родерик де Лаэрт, осторожно опуская локоны, и они вновь рассыпались по спине. Первый принц окинул меня быстрым взглядом и отошел. «Лиры», — позвал он. «Ох, сильно я надеюсь, что у них во дворце магическая звукоизоляция, которая пропускает только то, что предназначено для всеобщего ознакомления. Например, приказы принца. И оставляет скрытым то, что другим слышать не обязательно, как наше общение с Родериком де Лаэртом». Дверь приоткрылась, и в комнату, почтительно приседая, просочились Лиры Бри, Марасти и Демонти. Две последние сменили прически и платья на вечерние. Лира Фрис отсутствовала. Должно быть, ушла готовиться к приему. «Лира Бри, Лиры», — сказал принц, — «благодарю вас за внимание к моей дорогой гости. Надеюсь, вы продолжите и дальше заботиться о ней так же хорошо». Лиры расцвели, как королевские лилии и терстаны весной, и ответили так искренне и душевно, что даже я впечатлилась. «Конечно, ваше высочество, сделаем все возможное». «Как только моя дорогая гостья будет готова, сопроводите ее в большой тронный зал. Я представлю Велиру их величеством». Принц дождался подтверждающих реверансов, на секунду задержал на мне взгляд и вышел. На этот раз традиционным способом, через дверь, а не через портал. Лира Бри усадила меня за туалетный столик, а Лира Марасти погрузила в волосы позолоченный гребень, разбирая и расчесывая длинные пряди. Ее руки дрожали, и гребень она не удержала, уронила в высокий ворс календузского ковра. Приглушенный звук, практически неслышный шорох, словно послужил сигналом к нарушению тягостного, ошеломленного молчания. «Я не поняла», — пробормотала Лира де Монти. «Принц назвал ее Велирой?» «Мне тоже так показалось», — растерянно заметила Лира Марасти, поднимая с пола гребень и заменяя его на новый. «Вам не показалось», — заявила дама Бри, старательно сохраняя невозмутимость. «Но почему?» — воскликнула Лира де Монти с недоумением и негодованием. «Велира!» «Желаете потребовать объяснений у его высочества?» — осведомилась Лира Бри, позволив себе в тоне лишь самый легкий намек на извительность. «Разумеется, нет», — пошла на попятный Лира де Монти. «Но почему? Зачем? Это неслыханно!» Дама Бри надменно насмешливо изогнула бровь, перехватывая гребень из неловких рук Лиры Марасти, и самолично занялась моей прической. «Я тоже шокирована», — жалобно призналась юная Марасти. «Лира Бри, прошу вас, что все это значит? Не мог его высочество оговориться?» «Сомневаюсь», — сказала Лира Бри, собирая мои локоны в высокий пучок и довольно уверенно закрепляя его шпильками с малюсенькими герционами. Она посмотрела на меня в зеркало. Вышло очень даже неплохо, строго и менее вычурно, чем у Лиры Фриз, но вполне достойно. «Лучше все равно не успеть», — философски сказала дама Бри, критически оценив результаты своих трудов. «И так уже на прием опоздали». Она помолчала и решила ответить на вопросы придворных дам. «Насколько я знаю его высочество, он делает это намеренно», — негромко произнесла фрейлина. «Бросает вызов и смотрит, кто его примет». «И что, найдется такой дурак?» Со свойственной ей прямотой удивилась Лира де Монти, и дама Бри посмотрела на нее осуждающе, а юная Марасти смущенно закашлялась. «Вот и увидим», — пожала плечами дама Бри и отошла от меня. «Велира, вы выглядите великолепно и готовы предстать перед их величествами». Она поклонилась мне и обратилась к товаркам. «Дамы, проводите Велиру к большому тронному залу. Я забегу к себе сменить платье и присоединюсь к вам перед входом». «Да, Лира Бри». Фрейлины слаженно присели, и дама Бри поспешно покинула комнату. Мы помолчали. «Что ж, надо идти», — задумчиво молвила Лира де Монти и повернулась ко мне. «Велира!» Она выделила мой новый титул тоном. В ее голосе не было и талики почтительности или уважения. Наоборот, он так и сочился иронией и насмешливым недоумением. Что ж, я ее не винила. Я и сама была в ступоре. Принц назвал меня Велирой, и вряд ли случайно. И это ставило в тупик. К простым людям в Этерстане обращались просто по именам. Далее шли лихры, уважаемые зажиточные горожане, признанные мастера в каком-либо деле, преуспевающие торговцы и так далее. Следующими по социальной ступени стояли дипломированные маги неблагородного происхождения. Таким говорили мастер. Еще выше по рангу стояли местные дворяне – лиры. А вот высшая знать среди дворян именовалась Велир – великий господин, а Велира – великая госпожа. Насколько я знала, припоминая маги уроки этерстанского языка, Велиры по рангу и статусу всего на шаг отстояли от принца крови. Так что Велиры могли зваться тетя или кузина принца, но никак не его игрушка. Я поднялась, досадуя, что не призналась принцу в обмане, когда была такая возможность. Сейчас вся ситуация виделась мне по-другому. Я упустила шанс все обстряпать по-тихому. Ведь одно дело открыться принцу наедине, пока обо мне почти никому не известно, и совсем другое быть представленной королю и всему двору как творение мастера Рейса, а потом оказаться уличенной во лжи. Скандал тем больше, чем больше людей о нем узнают. Я нервно сглотнула. Если принц покажет меня всей стране и назовет при всех своей... гостьей, обратного пути не будет. Но будет только на виселицу. Я сжала зубы. Надо попробовать выманить Родерика де Лаэрта из тронного зала и сказать ему правду. Но удобную для меня версию. Я приподняла подол роскошного бордового платья и последовала за заждавшимися меня фрейлинами в коридор. Стоявшие у дверей гвардейцы взяли на караул. Печальная новость. Меня охраняют. Хотя этого следовало ожидать. Я сделала несколько шагов вслед за Лирой де Монти, и тут я его услышала. Услышала! Едва-едва, но точно! Я резко остановилась. Затухающий маячок на артефакте, посылающий свои последние сигналы. Я развернулась и, подобрав юбки, побежала в сторону затихающего сигнала. Для меня уже дело чести, если не украсть этот артефакт, то хотя бы увидеть, чему я обязана подобным приключениям в своей жизни. Увидеть, запомнить и, да, все-таки украсть. Попозже и исключительно для себя лично. Я мрачно усмехнулась. «Ли, Велира, куда вы?» Всполошились фрейлины и, растерянно переглянувшись, бросились за мной. «Мэра, еще немного, и сигнал исчезнет. Маяк самоликвидируется. От него не останется даже остаточного магического возмущения. Тогда мне артефакт не найти. Надо поспешить». Я принялась спускаться, перепрыгивая через ступеньку. «Велира, что вы делаете?» Задыхаясь, прокричала Лира де Монти и чуть тише поинтересовалась у напарницы. «Она сломалась? Головой повредилась?» «Ох, да плевать мне на их мнение!» Я остановилась, наткнувшись на преградивший мне путь гвардейский пикет. «Лира!» Один из мужчин слегка поклонился, проведя взглядом по моим голым рукам и плечам. «Вы заблудились? Вам нельзя здесь находиться!» Я промолчала. «Нельзя? Почему это? А если очень надо?» Я заглянула ему через плечо. В небольшом холле находились еще трое стражей. Вероятно, для защиты двери, которая и на физическом плане выглядела весьма внушительно, со всеми своими замками и запорами. А уж на магическом... Я присмотрелась и едва некультурно не присвистнула. «Ох, нафига здесь стоит такая защита?» Я закрыла глаза, сосредотачиваясь. Так, и это только первая линия обороны. Магическое зрение говорит, что за ней есть еще одна, и... бессмертные. Еще одна. А уже за ними все слабее и слабее шлет сигналы нужный мне маячок. «Лира», — повысил голос мужчина, тесня меня к лестнице. «Велира», — выдохнули нагнавшие меня фрейлины, покосились на стражу за моим плечом. Лира Марасти торопливо сказала: «Прошу прощения, мы уже уходим». Девушки быстро подхватили меня под локти и повели наверх. Честно говоря, их прыть меня удивила. Вроде не полагается хватать Велиру за руки. Я заупрямилась. Из чистой вредности. Ну и еще немного из-за огорчения от вновь постигшего меня разочарования. Ведь понятно, что этот злосчастный артефакт для меня недосягаем. И как я его должна была стащить? Или в назначенное время заказчик убрал всю охрану и заботливо отворил мне все три двери, да? При этом сняв все магические ловушки, я недоверчиво покачала головой. Неужели все-таки подстава? «Велира!» горячо зашептала мне на ухо Лира Марасти, в то время как Лира де Монти пыталась тащить упирающуюся меня вверх по лестнице и не быть при этом откровенно грубой. «Вам нельзя туда, и нам тоже. Уже то, что мы сюда спустились, вызовет вопросы». «Ну, сыграю куклу», — Я послала ей тупой, искренне недоумевающий взгляд и застопорилась на третьей ступеньке, отказываясь подниматься дальше. «Это хранилище военных артефактов!» — вырвалось у Лейры Марасти. «Как вы не понимаете?» «Хм, отчего же не понимаю?» «Теперь понимаю». Я перестала сопротивляться и позволила Лейре де Монти энергично проволочь меня по оставшимся ступеням. «Теперь понимаю, отлично понимаю, в какой полной попе я оказалась. Военный артефакт в суперзащищенном дворцовом хранилище. Военный артефакт в Этерстане, прославленном своей завоевательной политикой и постоянно с кем-то воюющим. И загадочный заказчик, очень заинтересованный в получении этого артефакта». Я закусила губу, стараясь справиться с новой свалившейся на меня информацией. Сердце забилось, как бешеное. «Так, признаваться принцу нельзя. Кража артефакта — единственная причина, приведшая меня сюда. Как объяснить мое появление во дворце, обойдя этот факт? Как?» Я всегда считала, что у меня хорошо развитая фантазия. Но сейчас она дала позорный сбой, не сумев выдать ни одного убедительного объяснения моему визиту в Этерстан. А если сознаюсь, что собиралась выкрасть артефакт, выполняя заказ, то все, не только тюрьма, но и допросы пытки мне обеспечены. Конечно, после второй-третьей сломанной конечности они, наконец, поймут, что мне действительно ничего не известно о заказчике. Но, во-первых, для моего здоровья уже будет поздно, а во-вторых, у меня есть другие тайны, и как бы мне их не выдать под прессингом. Заодно. Мейра, первый принц, может быть, и смягчил бы меры воздействия, хотя это еще не факт. Но вот Лир Тирмонт... Я горько вздохнула. И фрейлины, глянув на меня испуганно, слаженно вытолкали в коридор. «Меня обвинят в шпионаже, в сговоре с местным предателем, достаточно высоко поставленным, к тому же, чтобы иметь доступ к военным артефактам. Начнется следствие. Из меня вытрясут все, что знаю. И, скорее всего, то, что не знаю, тоже. Дело о государственной измене». Тьфу! «Лиры!» — раздался любезный, слегка удивленный голос, и мы вздрогнули, все трое, потому что перед нами неожиданно, словно из ниоткуда, как неупокоенный дух, материализовался Лир Тирмонт. «Лирмак!» — фрейлины сделали книксин, а я пренебрегла этим, пользуясь своим положением куклы. «Обойдется без моих поклонов». Особенно в свете мрачных перспектив возможного допроса. «Что вы здесь делаете?» — спросил Лир Тирмонт, придирчиво оценивая наше трио. Фрейлины растерянно переглянулись, а Лира де Монти, как самая бойкая, ответила. «Сопровождаем Велиру на королевский прием». «Велиру?» — приподнял брови маг Тирмонт, уже прицельно уперев задумчивый взгляд в меня. «Вот именно, Велиру!» Де Монти сделала паузу и добавила со значением. «Так что дайте нам пройти». «Вы выбрали странный путь», — заметил Лир Тирмонт и вдруг насторожился. «Ох, неужели отловил сигнал маячка?» Я затаила дыхание. «Прошу прощения», — придворный маг ловко нас обогнул и, толкнув дверь, выскочил на лестницу. «Мэйра, мэйра, мэйра! Гасни, маячок, гасни! Ты же уже почти потух! Один, два, три... Все! Правда, все? Мы успели? Мы... Но это мы с магическим маячком, объединенный общим секретом и страхом разоблачения Лиром Тирмонтом. «Велира, нам в самом деле пора! Лира Бри будет недовольна!» — шепотом произнесла Марасти, и мы вернулись к галерею, откуда направились быстрым шагом в большой тронный зал. «Сюда, Велира, поторопитесь!» — подгоняла меня Лира де Монти, и я шла за ней на подгибающихся ногах. За 3 секунды придворный маг никак не успел бы обнаружить маячок. Так ведь? Ему по лестнице надо было спуститься и пройти через тройную защиту. Телепорты хранилище не пропускает. Иначе зачем оно такое вообще нужно? Так значит, мне повезло, да? Магическая метка не найдена? Разоблачение откладывается? Ну и какие у меня теперь есть варианты? Я хмыкнула. Похоже, только один. Все тот же, что и с самого утра. Выжидать, прикидывая с куклой его высочество. Добровольно в тюрьму не пойду. Ну уж нафиг. Они на меня все свои потерянные разворованные артефакты повесят. Очень надо. А если еще и таинственный заказчик подключится, то все, мне конец. Я заказчику живой точно не нужна. Хоть почти ничего не знаю. Стоит только просочиться слуху, что во дворце засланка. И все. Он же первый постарается устроить мне или скорую казнь, или такой же быстрый несчастный случай. Рисковать не стану. Надеяться на милосердие Лира Термонта. Ха-ха, тоже. Я сделала глубокий вдох. Значит, делаю физиономию попроще, взгляд побезразличнее и продолжаю работать куклой. Как же это меня бесит! Мы вас заждались. К нам устремились Лира Бри и Лира Фрис. Судя по оживившемуся лицу Лиры де Монти, та хотела меня заложить. Но фрейлина Марасти поступила дипломатичнее. «Нас задержал Лир Термонт. Простите», — скромно сказала она. «Вот молодец. И свою ошибку скрыла. Но они же со мной не справились, ведь так? И придворному магу подгадила». Дама Бри изобразила недовольное недоумение, но кивнула, скомандовав: «Быстро заходим!» И мы зашли.